На улице Лепельтье, перебил его Рудио. Но подумал ли ты о последствиях и громадном стечении народа? Для достижения великой цели не останавливаться же перед двумя или тремя лишними жертвами, пылко произнес Арсини. Мы служим интересам горячо любимой нами Родины. Произойдет настоящая бойня, прошептал Пьери. Но ты прав. Медлить и откладывать незачем. Знаешь ли, что я думаю, Феликс? Говори, брат Пьери. Сегодня погибнем мы все. Ты боишься этого? Меня ли спрашивать об этом, Феликс? Наступило минутное молчание. Все невольно содрогнулись, как это всегда бывает при мысли о верной неизбежной гибели. «Я знаю и люблю тебя, Пьери», — сказал Арсини. «Я всегда относился к тебе с полным и глубоким уважением. Что может быть, друзья мои, лучше и честнее, чем умереть за Родину?» «Мечтать о спасении глупо», — проговорил Гомес. «Всех нас ждет неминуемая гибель. Не взорвут нас бомбы, так во всяком случае мы попадемся в руки ожесточенной толпы, а там ожидает нас один конец. Мы все сделаемся вдруг на целую голову ниже». Рудио молчал. «Когда изменник будет наказан, я смело и отважно посмотрю в глаза смерти», — с одушевлением произнес Арсини. «Уже шестой час», — прошептал Пьетри. «Остается 4 часа, чтобы сходить на улицу Леони за машинами и занять удобные места перед театром. Выслушайте мой план. Гомес остается на итальянском бульваре и известит нас о приближении экипажа Людовика Наполеона. Пьери, Рудио и я, каждый возьмет по бомбе и расположится на близком расстоянии друг от друга. Лишь только Гомес подаст знак, мы составим цепь, и тогда наступит царство смерти», — докончил Пьери глухим голосом. «Наступившая темнота благоприятствует нам», — сказал Гомес. «Допьем бутылку сиракузского и отправимся поскорее в путь». «Мы отправимся на улицу Леони разными дорогами. Будьте осторожны. Один неловкий шаг, и дело проиграно», — прошептал Арсини. «Не желаешь ли сообщить чего-нибудь, Феликс?» — спросил Пьери после небольшой паузы, во время которой слуга принес новую бутылку вина. «Нечего сообщать, брат мой. При мысли о родине исчезают все личные желания. Чокнемся же за благо и свободу Италии и за успех нашего предприятия». 4 заговорщика чокнулись и залпом осушили стаканы. «Теперь, друзья мои, за здоровье тех, кто после нашей смерти довершит освобождение Италии и позаботится о ее единстве», — горячо проговорил Арсини. Снова застучали стаканы, 4 заговорщика опорожнили их и, быстро встав из-за стола, вышли из кафе. У подъезда они расстались и различными путями отправились к одной общей цели — на улицу Леони. Театр на улице Лепельтье все более и более заполнялся зрителями. Экипажи и пешеходы то и дело сновали по итальянскому бульвару. Все спешили к театральным подъездам. После обеда шел мелкий холодный дождь, который скоро прекратился. Улицы были сырыми и скользкими, небо покрыто тучами, угрожавшими дождем или снегом. Не обращая внимания на сырость, публика спешила в теплые и ярко освещенные залы театра. Фонари слабо освещали улицу. Около 9 часов вечера улицы и подъезды опустели, только изредка показывались немногие запоздалые пешеходы. Но вот показалось бесчисленное множество чиновников и полицейских агентов, возвестивших о приближении императорской фамилии. Запоздалый приезд, который публика объяснила себе тем, что вначале давалась старая опера, виденная уже много раз Евгенией и Наполеоном. Объясняя таким образом позднее появление императорской четы, публика стеснилась возле экипажа, чтобы рассмотреть блестящий туалет и красоту Евгении. Но видеть это вблизи не было никакой возможности. Карету окружали чиновники и полицейские агенты. Публика ошиблась, однако, в своих предположениях относительно позднего приезда императорской фамилии. Утром 14 января Евгении вздумалось съездить в театр. Наполеон, руководимый каким-то тайным предчувствием, ни за что не хотел ехать. Что-то удерживало его, но что именно, он не в состоянии был объяснить себе. Но, успокаивая себя мыслью о безопасности явиться в публичном месте, он приказал приготовить к 9 часам вечера экипаж, окованный железом. Роскошный экипаж этот был сделан мастерски и мог предохранить от выстрелов, о которых, впрочем, никто всерьез не думал. Наполеон не доверял окружающим, потому что антипатия большинства была ему хорошо известна. После 9 часов вечера они отправились в этом экипаже в театр. Император был расстроен, он, казалось, был сильно взволнован. Евгения же, как и всегда, была весела и нарядна. Две кареты с придворными сопровождали императорский экипаж. Все они направились на улицу Лепельтье. Гомес с угла итальянского бульвара заметил блестящие ливреи лакеев и кучеров и, подобно тени, перебежал узкую улицу, чтобы дать друзьям знак, условленный заранее. Величайшая осторожность была необходима, так как всюду сновали тайные полицейские агенты. Арсини, Пьери и Рудио находились около театрального подъезда, скрывая под плащами свои смертоносные орудия, которые состояли из бомб грушевидной формы, были легки и удобны. Это были адские машины, заключавшие в себе состав, раздробляющий на части все окружающие предметы. Прошло несколько секунд лихорадочного ожидания, как вдруг появился Гомес, делая знак друзьям, что давно ожидаемая минута приближается. Никто из окружающих и не подозревал о страшных орудиях, находящихся под их плащами. Все это ободряло друзей и обещало им полный успех. Им удалось занять выгодные места, с которых они могли бросить бомбы под императорскую карету. Евгения, как соучастница Наполеона, должна была погибнуть вместе с ним. Экипаж повернул на улицу Лепельтье. Настала страшная решительная минута для заговорщиков. С бледным лицом, затаив дыхание, Феликс Арсини ближе всех подошел к карете. В 5 шагах от него стоял Пьери и на таком же расстоянии Рудио. Теперь должен был осуществиться давно задуманный ими план. Адские машины должны исполнить свое разрушительное действие. Лишь только экипаж остановился у подъезда, заговорщики бросили свои бомбы под карету, прежде чем публика успела прийти в себя. 3 оглушительных взрыва потрясли воздух, стекла разлетелись, земля поколебалась и покрылась массой раздробленных тел. Произошло ужасное волнение, раздались дикие, отчаянные крики раненых и умирающих. Это была минута всеобщего смятения. Адские машины сделали свое дело. Улица покрылась мертвыми и страшно изувеченными телами. Жители выбегали из домов, бросались в отдаленные улицы, так как за первым взрывом мог последовать и второй. Брошенные бомбы разорвались под экипажем императорской четы, которая осталась жива благодаря толстым стенкам кареты и практически не пострадала, тогда как и некоторые придворные поплатились жизнью и увечьями. Хотя император и императрица казались страшно перепуганными, но для успокоения народа они вошли в театр. Людовик Наполеон отдал приказание взять заговорщиков, и, несмотря на всеобщее волнение, их тотчас же поймали. Когда Арсини узнал, что те, для кого предназначались бомбы, остались живы и невредимы, а невинные пострадали, он пришел в страшное бешенство, ломал руки, рвал волосы, проклиная себя за неловкость. Кругом на громадном пространстве были разбросаны несчастные жертвы, которые ему и его товарищам посылали проклятия. в то время, когда очищали улицу от трупов, заговорщиков отправили в тюрьму Ля-Рокет. Глава вторая. Эмиль Жерарден. Прежде чем мы продолжим рассказ об остальных лицах нашего романа, рассмотрим последствия неудавшегося заговора. Евгения была страшно озлоблена покушением как на ее собственную жизнь, так и на жизнь Наполеона. В ту же ночь она вынесла смертный приговор всем недовольным. Но истребить миллионы, уничтожить целую нацию, воодушевленную одним чувством ненависти, невозможно. Только нововведения, реформы в пользу народа могли бы смягчить французов. Но мысль эта ни разу не приходила в голову ни Евгении, ни Наполеона, окруженным льстецами и лицемерами. Следующий день после преступления был страшным днем. Но все совершилось тайком от народа, и газетам было запрещено упоминать о распоряжениях правительства. Бросим беглый взгляд на бесчисленные приговоры, так как в них заключается основная причина настоящего падения Франции. На всей территории государства, от Рейна до океана и от Немецкого моря до Пиренеев, началась неутомимая деятельность тайных агентов Людовика Наполеона. Все недовольные и подозреваемые были арестованы, кто дома, кто на улице или в мастерской. Многие же, не подозревая опасности, были взяты ночью и заключены в тюрьмы. Аресты совершались без суда и следствия, по одним депешам из Парижа, и несколько дней спустя все темницы были переполнены. Хотя в процессе Орсини обвинялись только итальянцы, но правительство, желая избавиться от всех врагов, осудило множество французов на вечную ссылку в африканские степи или болотистую Гвиану. Гильотина неутомимо действовала, чтобы избавить темную личность, запятнавшую престол, от людей, казавшихся ей подозрительными. Президентом законодательного корпуса в это смутное время был Морни, министром внутренних дел Эпинас, принадлежавший прежде к иностранному легиону в Африке. Валевский, побочный сын Наполеона I, также занимал видное место. Прежний вахмистр Персиньи изо всех сил угождал императору, чтобы отблагодарить его за титул герцога, министра и пера Франции, а главное — за наворованные миллионы. Все эти люди, пользуясь благоприятными обстоятельствами, истребляли ненавистных им честных людей. Они представляли сборище разных проходимцев, искателей приключений и незаконно рожденных, которые отличаются большим жестокосердием от остальных смертных. Трудно определить число арестованных, казненных и исчезнувших без следа. Не подлежит никакому сомнению, что всякий, имевший хотя бы небольшое влияние, пользовался этим временем, чтобы избавиться от своих личных врагов. Тысячи невинных погибли в ссылке или заточении. Каждая газета, делавшая хоть малейший намек на распоряжение правительства, преследовалась, издатели ее хватали без всякого суда и заключали в тюрьму. Да, государство пало так низко, что газеты не смели заикнуться о проступках самого мелкого чиновника. Министерство наняло множество людей, которые придирались к каждому слову издателей, наказывали ударами палок или вызовом на дуэль. Назовем некоторых из охранителей Морни. Оба Дюрюи и Кассаньяк, считавшиеся львами, цветом тогдашней парижской молодежи. Оба Дюрюи были сыновьями королевского наставника. Но разве титул отца может прикрыть низость и жестокосердие сыновей? Эти достойные парижские львы, прогуливаясь однажды по бульвару в обществе подобных себе с дубинками в руках, бросились на несчастного писателя, осмелившегося упомянуть о подлости какого-то сановника. Наполеон больше всех опасался одного человека и старался всеми силами подкупить его или сделать безвредным. Первое иногда удавалось. Это был Эмиль Жерарден, сын бедной прачки и богатого знатного вельможи. Фамилия матери не могла удовлетворить этого честолюбивого человека. Силой принудил он своего отца усыновить себя, хотя знатный де Жерарден мало заботился о нем и еще менее желал дать ему свое имя. Ссора с отцом была первым шагом, выдвинувшим Эмиля, который вскоре сделался известным писателем и опасным врагом, наводящим ужас на Людовика Наполеона. Эмиль написал книгу, где выставил самого себя и жестокого отца, имя которого он скрыл. Сочинение это могло служить верным изображением тогдашних нравов, так как судьбу автора разделяли тысячи. Ведь не одни дворы изобилуют незаконными детьми, ими переполнен весь мир. Следствием этой книги, произведшей сильное впечатление на публику, было то, что Жерарден, которого Эмиль попугал продолжением, сдался и исполнил его желание. Сын прачки получил, наконец, то, чего добивался. Он сделался Эмилем де Жерарденом. Успех книги ободрил его, и он написал еще несколько сочинений, а затем занялся изданием популярной газеты. Правда, для распространения этой газеты и придания ей большего веса он употреблял не совсем честные средства, но мы оставим это в стороне, довольны и того, что имя его прославилось, и даже высокопоставленные лица льстили ему, стараясь всеми силами задобрить его. Сам же он пользовался приобретенным преимуществом для одних только личных выгод, накоплял богатство и удовлетворял свое честолюбие. Людовик Наполеон попробовал столкнуть этого влиятельного человека, ставшего поперек его дороги. Но денежные штрафы и тюремные заключения не могли заставить молчать Эмиля Жерардена. Он издавал новые газеты, и Наполеон увидел, что ему остается одно средство — подкупить его, осыпать наградами, удовлетворить его честолюбие, одним словом, привлечь на свою сторону. Назначалась ли какая-нибудь реформа или объявлялась война? Обязанностью Жерардена было воодушевить народ. Лишь только этот писатель, знавший французскую нацию лучше самого императора, брал в руки перо, можно было поручиться за верный успех предприятия. Поэтому Наполеон льстил и всеми силами задабривал Жерардена, красноречие и влияние которого приносили ему большие выгоды. Наполеон, задумав начать войну с Австрией из-за Италии, поручил Жерардену приготовить к этому французский народ. В то время высоко ценились богатство и императорская милость, но там, где прибегают к подобным средствам, где нет ничего естественного, где крыша здания держится на полусгнивших опорах, там неизбежно падение, и избежать его нет никакой возможности». В настоящее время все те люди, которые так глупо чванились своим могуществом, уничтожены. Подобно высохшим ветвям отпали они от дерева, загубленного осенней бурей 1870 года, той страшной бурей, о приближении которой они и не подозревали, так ослеплены они были сумасбродным величием и мишурным блеском. Глава третья. Церковная процессия. Прошла неделя после кровавой драмы, разыгравшейся на улице Лепельтье. Кровь с камней смыта, стекла в окнах вставлены, дома обновлены, все предметы, напоминавшие о катастрофе, поспешно убраны. Первые три дня весь Париж занят был Орсини и его бомбами. Толпы народа стекались на улицу Лепельтье, чтобы собственными глазами увидеть место действия кровавой драмы. Потом мало-помалу все затихло и вошло в обычную колею. Все новости и даже адские машины быстро приедаются парижанам. Заниматься одним и тем же не в их характере. В настоящее время и приговор четырем итальянцам. Окна на Ля-Ракетской улице, несмотря на баснословные цены, разбирались на расхват. Раны Людовика Наполеона и Евгении были незначительны и скоро зажили. Об ужасной катастрофе боялись сказать даже намеком, потому что императору это было очень неприятно. Однажды вечером Евгения, окруженная придворными дамами, весело болтала в своем будуаре. Она только что оставила приемный зал, где разговаривала с женами министров и посланников. Часы на камине пробили 10 вечера, когда императрицы доложили о Бачиоке. Придворным было известно, что поверенный Наполеона нередко просил аудиенции у его супруги, поэтому они удалялись в другую комнату, где и оставались в ожидании императорских приказаний. Государственный казначей вошел в будуар. По выражению его лица можно было видеть, что он пришел с важными и очень интересными новостями. В то время Бачиоки находился на вершине своего величия. В одной из следующих глав мы увидим, чего он добился в промежутке, начиная со дня таинственного посещения Тюильри прелестной Маргаритой Беланже и до настоящего времени. Низко и раболепно поклонился он Евгении. «Как здоровье императора, граф?» — спросила она Бачиоки. «Он почти поправился, Ваше Величество, и занимается делами с секретарем Макаром. Я же, пользуясь этой минутой, явился к вам, чтобы сообщить величайшую новость». «Что такое, граф, говорите?» «Я пришел сообщить вам о свадьбе в соборе Богоматери». Евгения бросила на графа вопросительный взгляд. Она не понимала значения слов, произнесенных им с особенным ударением. «Напрасно ломал я голову и пытался разъяснить это дело», — продолжал Бычиоки, заметив удивление и вопросительный взгляд императрицы. «Генерал Дон Олимпио Агуада венчается с сеньорой Долорес Картина, которая...» Евгения в ужасе отступила назад. «Как?» — перебила она граф. «Не вы ли уверяли, что испанский граф умер и что сеньора в Мадриде?» «Точно так. Но Дон Агуада человек странный. Его как будто страшится сама смерть. Признаюсь, внезапное его появление ошеломило меня». «Вас обманули. Здесь, верно, что-нибудь не так», — проговорила императрица. «Прежде чем сообщить вам эту новость, я заходил в собор Богоматери убедиться в достоверности известия. Завтра вечером назначена свадьба». «Невозможно. И до сих пор не знали, не доложили мне об этом», — произнесла с колкостью Евгения. «О, я была права, уверяя, что нас дурно охраняют и еще хуже служат нам». «Упреки ваши терзают меня. Я недавно узнал, что оба упомянутых лица и их служитель находятся в Париже. Генерал еще не совсем оправился после своей опасной и тяжелой болезни», — сказал Бычиоки. «Я узнал, между прочим, что он состоит при испанском посольстве». «При посольстве? Вместе с Алацага!» — вскричала императрица в страшном волнении. «Но кто же устроил это? Это равно вызову, унижению?» «Говорят, герцог де ля Торре в Мадриде». «Серано? Он друг Олимпио, которого и присоединил к дону Алацага. Дона Агуада сопровождает генерал Прим и один молодой граф в качестве атташе. Его имя?» «Если не ошибаюсь, дон Рамиро Теба», — произнес Бычиоки, устремив пристальный взгляд на Евгению. Грудь Евгении высоко поднималась. Она страшно побледнела и едва подавила волнение, овладевшее ею при этом известие. «Довольно, граф», — произнесла она тихим, беззвучным голосом. «Довольно. Благодарю вас за сообщенные мне новости». Евгения нажала пальцем золотую пуговку. «Подождите секунду», — сказала она Бычиоке, от которого не скрылось ее волнение. В будуар вошла инфанта. Увидев Бычиоки, она догадалась, что замышляется новая низость. Но она скрывала свою ненависть к этому презренному человеку, выжидая удобного случая уничтожить его. «Инфанта», — произнесла Евгения резким металлическим голосом, — «вы и государственный казначей проводите меня завтра вечером в собор Богоматери. Мы отслужим благодарственный молебен за наше чудесное избавление от смерти». «Приказ, ваш государь, будет исполнен в точности», — ответила Инесса, церемонно кланяясь. «При этом мы будем свидетельницами свадьбы, о которой только что сообщил мне граф Бычиоки. Та сеньора с Вандомской площади, вы, вероятно, помните ее?» Энесса едва заметно вздрогнула. «Да», — сказала она, — «я хорошо помню ее. Выходит замуж за испанского генерала Дона Агуада и почему-то совершает это тайком от всех», — произнесла Евгения с таким диким, язвительным хохотом, что по телу Энессы пробежала дрожь, а Бачиоки понял действие, произведенное его новостью на императрицу. Он удалился. Евгения пожелала остаться одна. Более чем известие о неожиданной свадьбе поразило ее одно имя, упомянутое графом. Оно было немногосложно, но произвело на нее страшное магическое действие. Имя это — граф Рамиро Теба. Придя в свою комнату, Инесса поспешила к письменному столу и быстро набросала следующие строки. «Генерал, о вашей свадьбе завтра вечером узнали. Будьте осторожны. Уничтожьте эти строки, написанные подругой сеньоры, перед которой она много, много виновата». Запечатав письмо, она поручила верной служанке отнести его в дом Дона Агуада на Вандомскую площадь. На что решилась Евгения, что задумала она совершить на другой день вечером, Энессе было неизвестно, но она знала пылкость императрицы, видела ее внутреннюю борьбу, и когда та выслала ее из будуара, изъявив желание остаться одной, Энесса знала, что Евгения замышляет новые жестокие планы, хотя, может быть, на этот раз она была так сильно взволнована, что не хотела видеть людей и предпочитала быть одна. То и другое было правда. Инесса скоро убедилась в этом. Душа Евгении ожесточилась, оцепенела. Императрица потеряла покой. Одно только честолюбие наполняло ее сердце. Честолюбие, гордость и зависть. Три непримиримых врага человека, умерщвляющие в нем все доброе, честное и великое. Инесса не смыкала глаз всю ночь. Страх и радость наполняли ее. Неизвестность за того, каким образом встретил Олимпию свою Долорес, не давала ей покоя. Она молилась за обоих, за их счастливое соединение. Неожиданная новость, в возможность которой императрица едва верила, была, однако, совершенно точной. Дядя Дор первый сообщил о ней графу, а Грилли подтвердил. В следующей главе мы увидим, как Олимпио избежал смерти и где встретил Долорес. Наступил вечер, ожидаемый императрицей со страшным лихорадочным нетерпением. Неблагодарственный молебен, а другая цель влекла ее в собор Богоматери. В 18:00 у подъезда остановились два придворных экипажа. В один из них сели императрица с Инессой, обе были в длинных плащах. В другом разместился Бачиоки с камергером. Они направились к собору Богоматери, высокие окна которого были ярко освещены. Множество богатых жителей стояло около церкви, откуда неслись плавные величественные звуки органа. Состояли люди. Можно было разглядеть высокие стройные фигуры в блестящих мундирах. Евгения направилась к боковому алтарю. Императрица трепетала всем телом. Ее волновала жажда мести, но она не в силах была удовлетворить ее, нарушить совершавшуюся в эту минуту службу. Олимпио принадлежал к посольству, был неприкосновенен, теперь же его охраняла еще и церковь. Но он должен был погибнуть во что бы то ни стало. Евгения ломала голову, придумывая, как воспрепятствовать свадьбе. Еще несколько минут, и будет поздно. Бачиоки подошел к императрице, получив сведения от стоявших в глубине церкви людей. В доме на Вандомской площади нашли доказательства того, что владелец ее замешан в процессе адской машины, прошептал государственный казначей. Евгения вздрогнула. Это обстоятельство передавала ненавистных ей лиц в руки Бачиоки и его приближенных. «Исполните свою обязанность, граф», — приказала побледневшая императрица, между тем как Инесса оцепенела, предвидя новую низость. Потом императрица направилась к боковому алтарю. Энесса должна была следовать за ней. Какую страшную злобу и ненависть чувствовала императрица, и какие нестерпимые муки наполнили сердце Энессы, когда обе они опустились перед алтарем на колени. Настала минута лихорадочного ожидания. Олимпио стоял рядом с Долорес на ступенях главного алтаря. Он был бледен и хранил отпечаток недавно перенесенной тяжкой болезни. Взгляд его был рассеян, бриллиантовый крест ярко блестел на его груди. Долорес под чудным могущественным влиянием давно ожидаемой минуты была, хотя и бледна, но прелестна, как только что распустившаяся роза. Вокруг стояли Алацага, маркиз де Монталон, генерал Прим и тот молодой красивый атташе, которого государственный казначей назвал графом Рамиро Теба. Орган замолк, к ярко освещенному алтарю приблизился священник, в ту же минуту Бачиоке вошел в кружок одетых в блестящие мундиры испанцев. «Я вынужден», — проговорил он, между тем, как позади него показались личности, присутствием своим придававшие вес его словам. «Я вынужден по высочайшему повелению нарушить предстоящую церковную службу». Священник, Олимпио и присутствовавшие с удивлением взглянули на внезапно появившегося Бачиоке. В первую минуту Долорес не поняла причины всеобщего смятения, но при взгляде на графа по телу ее пробежала дрожь, и она невольно схватила руку своего возлюбленного. «Кто вы и что вам угодно?» — спросил Олимпио, гордо выпрямившись и сильно побледнев. Бачиоке подошел к священнику, сказал ему несколько слов на ухо, тот удалился. Затем обратился к присутствующим. «Хотя неприятно нарушать этот обряд», — проговорил он, — «но обязанность моя требует того». «Государственный казначей граф Бачиоке?» — прервал его вопросом Алацага. «В доме дона Агуада на Вандомской площади найдены орудия, вследствие которых люди, живущие в этом доме, привлекаются к процессу об адской машине». «Как?» — вскричал Олимпио. «Разве дозволены аресты в святом храме? Кто осмелился дать такое дерзкое приказание?» «Вы забываете, генерал, где мы находимся», — проговорил Бачиоке, между тем, как присутствующие с любопытством толпились около алтаря. «Я только что получил повеление и прошу вас, сеньору, живущую в вашем доме, и маркиза Монталона, немедленно следовать за мной». «Найдены орудия, относящиеся к адской машине», — вскричал Олимпио. «Это низкая клевета». Клод подошел к взволнованному другу и взял его за руку. «Все это объяснится. Постараемся избежать сцены, недопустимой в этом священном здании». «Я потребую ответа!» — вскричал Олимпио, и слова его громко раздались под высокими сводами. «Не бойся!» — нежно проговорил он Долорес, которая, дрожа всем телом, стояла подле него. «Я догадываюсь, кому обязан ловушкой, но на этот раз виновные дорого заплатят за это. Будьте так добры, следуйте за мной!» Холодно и резко проговорил Бычоки. «Сети нарочно расставлены в этом месте, так как знают, что я не соглашусь осквернить его. Пойдем, дорогая моя Долорес, посмотрим, долго ли протянется эта гнусная игра. Прошу вас извинения, дон Алацага», — сказал Бачиоке, — «хотя дон Олимпио и принадлежит к посольству, но надеюсь, что дружественные отношения между Францией и Испанией не нарушатся вследствие такого пустого и ничтожного обстоятельства». Евгения стояла в тени возле среднего алтаря и радовалась успеху хитро придуманной ловушки. Олимпио под руку с Долорес гордо направился к выходу из церкви. За ним следовал маркиз де Монталон, потом Прим вместе с молодым испанским офицером. Взгляд Евгения остановился на Рамиро Теба, имевшего поразительное сходство с ней. Вдруг она увидела бриллиантовый крест на груди Олимпио. Она вспомнила произнесенные им некогда слова и затрепетала всем телом, увидев, что в кресте не достает многих камней. Но что же заставило ее вдруг так содрогнуться? Число пустых мест увеличилось. Эти таинственные знаки, так сильно волновавшие ее, должны исчезнуть, и она во что бы то ни стало добьется этого. Благодаря ловкости Бычоки Олимпио находился теперь в ее руках, и притом не один, а с Долорес. Она вздохнула. В это время Дон Агуадо увидел двух дам в вуалях. Внутренний голос сказал ему, что ближайшая из них — императрица. «Берегитесь», — прошептал он. «Посмотрите на того, кто за мной идет». Евгения услышала эти слова. Она обернулась. Рамиро Теба приближался к ней. Не оставалось ни малейшего сомнения, что глубочайшая и сокровеннейшая ее тайна была известна дону Олимпио Агуадо. Глава 4. Мадрид и Пампелуна. Что же случилось в ту страшную ночь в гостинице «Гранада»? Приподняв половицы, хозяин и Эндем едва успели бросить в отверстие безжизненное тело Дона, как вдруг в дверь кто-то сильно постучал. Оба негодяя переглянулись. Они не могли понять, кто мог прийти в такое позднее время, как вдруг до их слуха долетел голос, заставивший их на минуту окаменеть. «Слуга!» — пролепетал хозяин. «Отворите!» — кричал снаружи громкий повелительный голос. «Или я выломаю дверь! Здесь вы, Дон Агуадо!» «Валентино! Мы убьем его!» — прошептал Эндема. В эту минуту раздались нетерпеливые решительные удары в дверь. Эндема подскочил к тому месту, где лежал револьвер, и быстро схватил его. Хозяин подбежал к двери, чтобы неожиданно напасть на Валентино. Зияющее отверстие в полу он оставил незакрытым, предполагая, что тот в попыхах свалится в него. С треском и скрипом дверь поддалась, наконец, под мощным кулаком Валентино. Она зашаталась, еще один сильный оглушительный удар, и Валентино был в комнате, слабо освещенной луной, бледные лучи которой падали прямо на Эндема. Дикое проклятие сорвалось с губ слуги, когда он увидел пустую постель и приподнятые половицы. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы догадаться, что здесь произошло. В момент, когда он хотел броситься на Эндема, чья-то рука неожиданно схватила его. Хозяин повалил его на пол и старался сдавить ему горло. Ошеломленный этим неожиданным нападением, Валентино, казалось, растерялся на минуту. «Держи!» — легко могла попасть в хозяина. «Проклятие!» — зарычал хозяин, чувствуя, что не в состоянии долее выдерживать сильных ударов Валентино. «Помогите мне!» Бросив револьвер на постель, Эндема подбежал на помощь к хозяину. «Туда его!» — вскричал последний, указывая головой на отверстие. Страшная ярость и отчаяние овладели Валентино, когда он почувствовал удары Эндема. Напрягая все силы, он рванулся из рук врагов и быстрым неожиданным ударом повалил хозяина на пол, потом выхватил кинжал и замахнулся им на Эндема, в руке которого также блеснуло оружие. «Столкните его вниз!» — простонал хозяин, пытаясь проткнуть ножом грудь противника, но последний предупредил его. «Вот награда тебе, негодяй!» — вскричал Валентино, всаживая нож по самую рукоятку в его горло. Слыша предсмертное хрипение хозяина, видя кровь, брызнувшую из его раны, Эндема снова схватил револьвер, казавшийся ему удобнее кинжала. Валентино обернулся к другому врагу, который угрожал ему. Опасность была велика, но не страшила Валентино. Слабый лунный свет не давал Эндема прицелиться наверняка. «Сдавайся, бросай оружие, негодяй!» — вскричал Валентино, кидаясь на герцога. «О, на этот раз ты так легко не отделаешься! Убийцы, что сделали вы с доном Агуадо? Что означают эти кровавые пятна на полу и постели?» Эти страшные знаки, свидетельствовавшие о смерти Олимпио, привели Валентина в такое неистовство, что он уже ничего более не страшился. Раздались два выстрела, и пули, просвистев над головой слуги, попали в стену. С диким язвительным смехом готовился Валентина броситься на своего противника, которому удалось еще раз выстрелить. Послышался слабый крик, свидетельствовавший, что слуга ранен, но пуля ошеломила его только на секунду. Побледнев и скрежеща зубами, схватил он за руку Эндема, стараясь вывернуть ее. Боль была такой сильной, что заставила герцога застонать. Валентино хотел уже убить негодяя, но опомнился, ибо только от него одного мог узнать, что сталось с Олимпио и где находится сеньора. Он вырвал у него кинжал и револьвер. «Ты в моих руках, презренный!» — вскричал он. «Не шевелись, или я переломаю тебе обе руки! Признавайся, дон Агуадо умер?» «Не знаю», — отвечал Эндема едва слышно, с трудом сдерживая нестерпимую боль и ярость. «Говори ради всего святого, не смей лгать, иначе я раздроблю твою подлую голову. Говори, что сделали вы с благородным доном». Хозяин столкнул его в подполье. «После того, как вы обезоружили его во время сна, говори, где находится сеньора, возлюбленная невеста моего господина». Глаза Эндема засверкали. Вопрос этот пробудил в нем надежду на спасение. «Ты колеблешься?» «Я скажу и это». «Скорее, если еще дорожишь жизнью». «Я сведу вас туда, где находится сеньора», — отвечал герцог тихим голосом. «Чтобы бежать и замышлять новые подлые планы? Нет, шутишь. Признавайся или...» «Ответ мой не поможет вам. Без меня вы не отыщете сеньоры. Если ты нашел ее, то и я сумею отыскать. Даю тебе 3 секунды», — грозно проговорил Валентина, стискивая руку Эндема. «Она в Мадриде», — проговорил тот наконец. «Мадрид велик, говори яснее. Спросите отца Кларетта, духовника королевы». «Негодяй! Мне кажется, что даже в ту минуту, когда нож приставлен к твоему горлу, ты замышляешь дьявольские планы. Говори правду!» «Убейте меня, я ничего не знаю более. Клянусь вам вечностью». «Не клянись! Эта вечность наступит для тебя очень скоро». «Убив меня, вы ничего не узнаете». Валентина задумался на минуту. Он понимал, что негодяй был прав, что его следовало связать, помочь дону Агуадо и потом взять с собой в Мадрид. Долго размышлять не было времени. Конечно, самое лучшее было бы предать его заслуженной смерти, потому что пока он жив, никто не мог поручиться за свою собственную безопасность. Валентино остановился на том, чтобы крепче связать его, оставить на полу и как можно скорее отправиться разыскивать своего господина. «Не трогайся с места», — приказал он, выпуская руку Эндема, чтобы нагнуться к кровати и наделать веревок из простыни. Но едва Валентина отвернулся от него, как Эндема, подобно дикому разъяренному животному, бросился на него и попытался столкнуть в отверстие. Слуга предвидел это движение, и им овладела такая сильная ярость, что он позабыл все свои расчеты. Он не колебался более, схватил Эндема и со всего размаху бросил его на пол так, что тот не успел даже вскрикнуть и в судорогах упал замертво. «Так тебе и надо, убийца!» — вскричал Валентина и сильно толкнул его ногой, чтобы убедиться, что перед ним лежит труп. «Я не мог поступить иначе. Да простит Господь все его преступления!» — прошептал Валентина, отворачиваясь от трупа. Уже совершенно рассвело, когда он после многих попыток заглянуть в отверстие и узнать, в каком состоянии находится его господин, вышел из комнаты. Во всем доме царствовала глубокая тишина, наводившая ужас на Валентино, который хотел проникнуть в подвальный этаж, куда бросили Олимпио. Горе и отчаяние овладели верным слугой, не замечавшим своей раны, которая, к счастью, была не опасна, так как пуля не пробила ребер Валентина. Он думал только о своем господине, уныло и боязливо переходя из комнаты в комнату и отыскивая вход в подземелье, где находился Олимпио, который, может быть, давно уже умер, и которому его помощь не была нужна. Самые ужасные картины представлялись его воображению, и он все отчаяннее и торопливее перебегал из одного коридора в другой, внимательно рассматривая все углы и стены. «Презренные убийцы!» — шептали его губы. Вдруг в задней части дома он заметил лестницу, ведущую в подвал, где царил глубокий непроницаемый мрак. «Дон Агуада!» — вскричал он громким голосом, припадая к полу. «Сжальтесь, Дон Агуада! Где вы? Валентино спешит к вам на помощь!» Ни одного звука, ни малейшего шороха. Глубокая тишина стояла в подвале и во всем доме. Воротясь в общий зал, Валентино зажег фонарь и при его свете принялся спускаться с лестницы. Но вдруг он остановился. «Что, если войдут в дом чужие?» — прошептал слуга. «Что, если они найдут убитых и подумают, что это ты, Валентино, умертвил своего господина? Но, будь что будет, я немедленно должен отыскать его». Освещая фонарем дорогу, он спустился с лестницы, ведущей в подвальную комнату со сводами, сырую и длинную, устроенную на манер старых монастырских погребов. Там и сям виднелись плотно запертые двери. Ни единого звука не раздавалось за ними. На потолке не было ни одного окна, ни одного отверстия. Минута проходила за минутой, отчаяние слуги возрастало. Увидев в стороне коридор и дойдя до его конца, он вдруг остановился. Он услышал звук, похожий на тихий подавленный вздох. Он стоял, затаив дыхание, и не трогался с места. Вновь раздался слабый и как бы исходящий из-под земли стон человек. «Боже мой, он жив! Он зовет! Но где же находится мой несчастный умирающий господин?» — с отчаянием вскричал Валентино. «Дон Агуада, подайте голос, и я немедленно отыщу вас!» Глубокая мертвая тишина. «Пресвятая Богородица, где же мне его искать? Здесь не видно ни одной двери!» Вдруг Валентина, осматривая с помощью фонаря все углы коридоров, вскрикнул от радости, увидев в полу узкое, едва заметное отверстие. Подойдя к нему, он затрепетал всем телом. Ему в лицо ударил гнилой, отвратительный запах разлагающихся тел. При свете фонаря он увидел в отверстии несколько каменных ступеней. Не колеблясь ни минуты, он наклонился, пролез в трехфутовую дыру и очутился в подземной комнате. Ему казалось, что он спустился в темную глубокую могилу, наполненную миазмами разлагающихся трупов. У него перехватило дыхание. Голова закружилась, и он невольно осенил себя крестом. «Вперед!» — вскричал он, «не робей! Не бойся! Дон Агуада, где вы?» Он старался окинуть взглядом комнату, в которой находился. Тихий глубокий вздох достиг его слуха. Теперь только заметил Валентино отверстие в полу, через которое проникал дневной свет, но такой слабый, что нисколько не освещал этой могилы. «Притон убийц, разбойничье гнездо!» — шептал Валентино. «Негодяи должны радоваться, что я отправил их на тот свет, потому что в Пампелуне начнется следствие. Но где же несчастный Дон Олимпио? Там лежит что-то белое. Оно движется. Боже мой, это он, залитый кровью. Он дрожит. О, проклятие вам, разбойники и убийцы! Мой добрый, бедный Дон Агуада!» И Валентино поспешно поставил фонарь на пол и стал на колени возле Олимпио, который при слабом свете казался бледным и ужасным. К счастью, он упал на брошенную подушку, иначе Валентино не застал бы его в живых. «Дон Агуада, это я! Неужели вы не узнаете своего Валентино, который, наконец, отыскал и спасет вас?» «Уже поздно», — проговорил некогда мощный Олимпио. Геркулесовское тело его было бессильно. Глаза широко открыты, язык и губы высохли, и страшно пылали. Левый бок в крови, которая и теперь еще сочилась из раны. «Воды. Дай мне воды», — проговорил он невнятно. Тронутый его видом и словами, Валентино сжал кулаки. Он видел, что господину его угрожает смертельная опасность, что негодяи, напав на него во сне, тяжело его ранили. Прежде всего следовало принести воды, чтобы напоить Олимпио, омыть его рану и потом ее перевязать. Поспешно он оставил подвал и побежал по коридору назад в общий зал, откуда принес ведро воды и бутылку вина. Через минуту он был возле своего господина, который без его помощи прожил бы, вероятно, очень недолго. Смешав вино с водой, он дал ему напиться, потом разорвал его рубашку и, омыв рану, тщательно перевязал ее. С радостью он заметил, что эта первая помощь значительно облегчила страдания Олимпио. «Ты добрая, честная душа», — проговорил Дон Агуада. «Я был на волосок от смерти. Я отомстил за вас, Дон Олимпио. Это сделали со мной хозяин и мнимый герцог. Благодарю Пресвятую Богородицу, что вы в полной памяти. Это дает мне надежду. Оба негодяя поплатились жизнью за свои злодеяния. Я подоспел вовремя. Если бы я проспал, мы бы оба распрощались с жизнью. Выпейте еще один глоток. Вино не повредит вам, Дон Агуада. Рана как будто не болит, но плечо, на которое я упал, когда меня скинули вниз... — говорил Олимпио прерывающимся голосом. «Это было ужасное падение, и если бы не подушка, я непременно сломал бы себе шею. Вам нельзя оставаться здесь, так как этот воздух невыносим», — сказал Валентино. «Позвольте мне перенести вас наверх». «Тебе будет это очень трудно, потому что я не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Тело мое точно кусок свинца». Поставив фонарь в коридоре так, что он освещал отверстие, Валентино вернулся к своему господину, нагнулся и с трудом поднял его на плечи. Это была очень тяжелая ноша, но он собрал все свои силы, чтобы вытащить Дона Агуада из этой комнаты, пропитанной гнилым ядовитым запахом. Добравшись до отверстия в стене, он сначала протолкнул в него своего господина, а потом... вылез и сам. Он оставил фонарь, так как нести его вместе с Олимпио было неудобно. Валентино хорошо запомнил дорогу и в потьмах мог идти по ней со своей ношей. Когда он добрался до конца лестницы, ведущей в коридор, ему послышался какой-то странный шум, похожий на неуверенные шаги, но он не обратил на это внимания, так как каждая минута промедления могла быть смертельной для его господина. Если бы Валентино присмотрелся, то он увидел бы в темноте человеческую фигуру, которая плотно прижалась к стене, как только он поднялся по лестнице и шагнул в коридор, неся на плечах Олимпио. Но Валентино не в состоянии был разглядеть сидящего на полу человека, еще менее узнать его, иначе он немедленно положил бы Дона Агуада на пол, чтобы покончить с тем, кто, пользуясь покровом темноты, отыскивал тайный подземный ход в монастырь. Человек этот был Эндема, который очнулся и спешил найти приют у благочестивых братьев Антонио и Бернандо. Валентино считал его убитым, но мнимый герцог был живуч, как кошка. Оглушить его было трудно, умертвить же почти невозможно. Рана на голове и вывихнутые руки причиняли ему нестерпимую боль, но, несмотря на это, он надеялся добраться до монастыря. Он настолько владел собой, что сумел спрятаться от Валентино и не издал ни малейшего звука. Лишь только слуга прошел коридор и повернул в общий зал, где оставил Олимпио, Эндема пополз вниз по лестнице в проход, ведущий к благочестивым братьям. В эту минуту Валентино и не думал о негодяях, оставленных им наверху. Все свое внимание он обратил на Дона Агуада, которого во что бы то ни стало необходимо было доставить в Пампелуну, поручить там врачу и затем немедленно известить обо всем полицию. Он видел, что хотя Олимпио находился в полном сознании, но положение его было крайне опасным, и Валентина придумывал, как лучше доставить его в город. Нечего было и думать о поездке верхом, даже в том случае, если бы Валентина шел рядом с лошадью, поэтому он отправился в конюшню разыскивать экипаж. Он нашел маленькую кибитку, запряг в нее одну лошадь, другую же привязал сзади и повез своего господина в старый город Пампелуну. Призвав врача и сообщив ему о случившемся, Валентино отправился в полицейское бюро. Доктор объяснил, что положение благородного дона чрезвычайно опасно, и что он советует отправить его в Мадрид, где ему будут обеспечены лучший уход и присмотр. Валентино заметил, что врач хотел отделаться от тяжелобольного, на выздоровление которого он не надеялся. Поэтому, наняв удобный экипаж, Валентино отправился со своим господином по направлению к столице Испании. Здесь он узнал, что Олимпио придется провести в постели несколько месяцев, но что исход болезни будет благоприятным. Обрадованный этим известием, Валентино сообщил своему господину, что Долорес в Мадриде, дон Агуада, немедленно послал его к знакомому маршалу Серрано. К несчастью, последний был в отлучке. Только через несколько недель вернулся он в Мадрид и поспешил к Олимпио, которого глубоко уважал. Противники со времен войны карлистов горячо пожали друг другу руки, и Серрано с радостью объявил Олимпио, что готов сделать для него все на свете.